встретил Рулева. Оказалось, длинная история с тем, как он махнул в какую-то геологическую разведку на территории. Приобрел там легендарную славу рассказчика анекдотов, так что за ним гоняли вездеходы из других дальних разведок. И от работы на шурфах он был освобожден. Потом произошла неизвестная несправедливость с одним буровым мастером. Рулев послал статью в областную газету и через неделю получил радиограмму с предложением стать лицотрудником в «Крестах» в газете Вадика Глушина. Я прожил у него 3 дня. Мне показалось, что в газете Рулева действительно любили и уважали. Может быть, за умение мгновенно разговорить любого самого застенчивого пастуха из тундры. Может быть, за дар мгновенно подбирать точные и хлесткие заголовки. А может быть, он был прирожденным журналистом, но этого просто никто не знал до Вадика Глушина. О молодежных повестях, где юный герой едет приложить к романтике нежные ручки, я думаю примерно то же, что говорил на аэродроме Рулев. Я далек от идеализации дальних мест. Но все же я заметил, что в дальних местах лица людей чище, открытие и, если угодно, проще. Мне нравилось быть в газете Вадика Глушина, где в немыслимом дыму стучала машинка. Вадик вонзал авторучку в куртку какого-нибудь очередного посетителя в болотных сапогах, и Митран Паш, седой сутулый старик, заходил и говорил как-то к месту. «Ну, все орете, слонята! Ну-ну!» И уходил. Я застрял в «Крестах». Иногда мы с Рулевым выходили гулять. Оранжевое дымное солнце пылало над равнинным берегом под названием Низина. Берег под названием Камень тонул в синих тенях. Мощно и ровно гудели прогреваемые моторы самолетов. В их гуле я чувствовал твердую уверенность в том, что ты живешь и что есть человеческий разум. И вообще в мире есть твердые истины. Изредка по реке в ровном стуке мотора проходил катер с баржой на буксире и удалялся медленно, но неотвратимо. Ездовые псы приветствовали нас взмахами хвостов, и окна домишек, ставни которых были обиты оленьим мехом, отсвечивали в закате какой-то простой истиной несложного бытия. Было хорошо жить. На берегу, где валялись списаны и вытащены на слом катера и баржи, или просто у каких-то странных хибарок, иногда встречались нам группы по 2-3 парней в телогрейках с черными лицами и глазами либо красными, либо пустыми. Их позы были вольны и вызывающие. Возле почти всегда валялись флаконы одеколона, лесной воды или бутылки из-под вина. Это были ребята, которые рвались к вольной жизни приисков и геологических разведок территории, где был полновесный труд, но и полновесный рубль, и где твое бытие ценилось не анкетой, а умением держать в руках лом, топор, баранку грузовика или рычаги трактора. Кресты были последним вольным аэродромом, ибо для въезда на территорию уже требовался пропуск. И они ждали сердобольного вертолетчика, лихого снабженца или начальника, которому срочно требуется кадр, анкета которого никуда не годится, но который умеет работать и умеет не ныть, если вдруг прижмет экспедиционная или снабженческая беда. Рулев частенько оставлял меня в стороне и подходил к ним. Почти все бичи его знали, и они протягивали ему вялые от перерыва в труде ладони. Потом Рулев возвращался ко мне, и я видел его горько опущенные углы рта и наморщенный лоб. Иногда он говорил: «Бич — слово морское, но заметил ли ты, филолог, что оно вошло уже давно в сухопутный язык?» Или: «Странно, что бичи концентрируются у морских портов или в поселках вроде нашего. Слово «бич» существует как бы на границе жилого места и стихии. Ты можешь представить себе бича на улице Горького? Не тунеядца, а именно бича». Или: «Алкоголизм, болезнь или порок, или то и другое вместе. Пьяных презирали во все века все народы. Но пьяный трезвеет, и тогда он человек, а об этом забывают. Что надобно государству? Ему нужен точный и трезвый рабочий кадр. Половина из этих ребят имеет на руках 2-3 дефицитные специальности. Половина из них – ювелиры в своей работе. Понял, когда трезвы? Понял. Но не было еще случая, когда палкой можно было заставить человека быть человеком, а не скотом. Под палкой он может лишь спрятать в себе скота». Странные были эти слова, ибо, как я уже объяснял, проблемы алкоголизма были далеки от моего быта, мыслей и образа жизни.